Элис поставила на проигрыватель пластинку «Синатры», и полк Фарадеи закружились в медленном танце. «Надеюсь, вас не слишком обеспокоит этот шум», — сказала Элис, заботливо склоняясь над сидевшей в кресле миссис Лилибэнкс. «Мы могли бы перейти на лужайку, шнура хватит». «Но как назло только что пошел дождь». Миссис Лилибэнкс не имела ничего против музыки. «А может быть, вы хотите потанцевать?» — спросил Сидни, показывая готовность пригласить ее. «Нет, с моим сердцем нельзя. Я потому и ковыляю так медленно, что боюсь перегружать свой моторчик». «Может, еще протяну немного?» — сказала миссис Лилибэнкс, уверенная, что из-за громкой музыки половину ее слов не расслышали. Сидни взял Элис за руку, и они тоже медленно поплыли, пришаркивая ногами по полу, с которого Элис успела убрать ковер. Это была очень старая и изрядно обветшавшая восточная вещь, купленная, очевидно, потому что идеально подходила по размеру к квадратной гостиной. Миссис Лилибэнкс наблюдала, прикурив последнюю из пяти сигарет, которые она себе позволяла в течение дня, за молодыми людьми, не задерживая ни на ком своего взгляда более двух секунд. Сидни, натура нервная, что более характерно для актеров, чем для писателей. Его быстро сменяющееся настроение тут же отражалось на лице, и если уж он смеялся, то так, что было видно, смехом полна каждая клеточка его существа. Но счастливым он не выглядел. Это она могла сказать точно. Вероятно, материальные затруднения. Элис казалась куда беззаботнее. В ней много от избалованного ребенка, но, быть может, в конечном счете ему и нужна именно такая жена. Полк Фарадеи больше подходили друг к другу. Они не стеснялись обмениваться мимолетными ласками и танцевали сейчас, глядя в глаза друг другу так, словно только сегодня впервые повстречались и влюбились с первого взгляда. А ведь у них трое детей. «Дети, воспитывающие детей», — подумала миссис Лилибэнкс. Она сама в возрасте Хитти уже имела дочь. Никем не замеченная, миссис Лилибэнкс встала и отправилась на поиски расположенного наверху туалета. Она прошла мимо кабинета Сидни, абсолютно безыскусной комнаты, где была только самодельная книжная полка и рабочий стол, на котором стояла пишущая машинка, и валялись листы бумаги и карандаши. Позади стола располагалось окно без штор. Один скомканный лист не угодил в корзину для бумаг и валялся на полу рядом. Левее располагалась дверь в спальню. И раз уж она была открыта, миссис Лилибэнкс позволила себе вольность задержаться на несколько секунд и заглянуть внутрь. Здесь было немного веселее. Сиреневатые обои, несколько абстрактных композиций работы Элис по стенам, мандолина и банджо над изголовьем не новой, но элегантной двуспальной кровати и кресло рядом с ней, через которое небрежно переброшены джинсы. Ее возвращение вниз не прошло без внимания. Ей предложили кофе, но она отказалась. «Еще минут 10 посижу и отправлюсь восвоясь. Знаете, мне только что пришло в голову, что было бы замечательно написать ваш портрет», — сказала ей Элис. «Как бы вы к этому отнеслись? Правда, я уже 100 лет не писал ничего реалистического, то есть узнаваемой натуры». «Я согласна», — ответила миссис Лилибэнкс. «Вы не будете возражать, если я заставлю вас просто сидеть? Я не люблю, когда мне позируют и читают одновременно. Нужно будет смотреть на меня или в пространство. Я знаю, это не каждому понравится. Все-таки пустая трата времени». «Времени у меня предостаточно», — заверила миссис Лилибэнкс Элис. Сидни настоял, чтобы проводить ее домой, и отправился с ней, взяв свой карманный фонарик. Полк Фарадеи почти сразу ушли спать, утомленные долгой дорогой. Элис сказала Хитти, что посуду может помыть и одна. Вернувшийся Сидни помог ей. «Как ты считаешь, ужин удался?» — спросила она его сонно. «Еда была отменной. Жаль, разговор был не совсем ей под стать.